Глава третья. Конечно, я хорошо знал о наклонностях матери к тирании. Без них она никогда не стала бы великой Анни Рут. Но сейчас мне показалось, что этого в ней многовато. Должно быть, на моем лице отразились обуревавшие меня мысли, потому что мать резко спросила: «В чем дело, глупышка?» «Что они говорят?» «Кто? Кто говорит?» «Репортеры, все актеры. Норма разбилась, Ронни в тебя влюблен. Ты нарушила важнейшую из 10 заповедей, прежде чем Норму засыпали землей». Мать ударила меня щеткой по руке. «Довольно? Неужели ты не понял? Ронни умолял меня, я же тебе объясняю. Он уговаривал меня, и я согласилась ради Нормы, отдавая дань уважения Норме». «Ясно». Мать схватила меня за плечи и заглянула в глаза. «Ты молод, Ники, и еще неопытен, но неужели ты не в состоянии оценить дань уважения?» Она тут же забыла обо мне и задумчиво улыбнулась. «Этот фильм будет не просто еще одним фильмом с моим участием. Это будет памятник рано ушедшему другу». Я замер. Я уже дала понять Ронни, что не соглашусь ни на что другое. Сперва пойдут титры. Рональд Лайт представляет Анни Рут и Брэда Пэтса в «Вечной женщине». Потом музыка и вдруг тишина. Мертвая тишина. И мой голос очень мягкий. «Вечная женщина» — это рассказ о великой женщине Голливуда в память о Норме Дилейне. Она на мгновение умолкла, глубоко вздохнула и тут же улыбнулась. «Ну разве плохо, Ники?» «Здорово!» — отозвался я вдруг севшим голосом и подумал со злостью, что только матери могло прийти такое в голову. Причем она будет настаивать на этом бесстыдстве. Мать снова взяла щетку и смущенно посмотрела на меня. «Конечно, я этим не ограничусь. Я буду давать интервью, писать статьи в журналы. Анни Рут и Норма Дилейни. Правда о голливудской дружбе. Разве мало я могу сделать в память о Норме? Ты помнишь годы до моего приезда сюда, когда мы обе были никому неизвестными? Она тогда выступала голой в Фоли Бержер и была замужем за французом Роже Ренаром, оператором. Помнишь, как мы мечтали, сидя в кафе на Монмартре? Впрочем, нет, конечно, ты ничего не помнишь. Ты тогда был совсем крошкой. А мы уже дружили. Анни Рут и Норма Дилейни. Как это было давно!» Мать не часто рассказывала о своей молодости, но я знал, что Норма, как и многие другие кинозвезды, активно крутила бедрами. А потом ей пришло в голову прятать у себя в спальне бутылку джина. С матерью могло случиться тоже. «Видит Бог, я заболталась с тобой, а Ронни ждет», — засмеялась она, повернулась к зеркалу, и движения ее щетки стали более интенсивными. «Где Джина? Уже так поздно. Ники, дорогой, выйди на лестницу и покричи ему». Я было привстал с постели, и в этот момент вошел Джина, внушительный и красивый, в своей новой шоферской форме. Меня он не заметил, а мать видел в зеркале. Его лицо расплылось в улыбке. «А, красавица сеньора! Собирайся, Анни, уже почти 11». 10 лет назад, во время одной из своих поездок по стране, мать наткнулась в национальном парке на лесного бродягу. Самое невероятное, что этим бродягой оказался Джина, младший брат моего отца. Раньше он путешествовал со своим цирком. Мать со слезами бросилась к нему на шею. В результате с бродяжничеством было покончено. С тех пор мать повсюду таскает Джина с собой. Одним словом, функции его не определить. Он не только шофер и телохранитель матери. Она берет его со всеми нами, даже на самые шикарные званые приемы. Люди, плохо знающие мать, считают это ее причудой. Мать посмотрела на Джина в зеркало и состроила гримасу. «Ты опоздал на час. Я готова убить тебя». «Ну, ну, Нинон де Ланкло», — улыбнулся он, и тут заметил меня. Улыбка его стала еще шире. «Привет, малыш! Надо же, вернулся домой! Как тебе понравились парижские девочки?» «У него была всего одна девочка», — сказала мать. «Я точно это знаю. Бедняжка Ники еще не умеет разбрасываться. Ему всего 19. Какой возраст?» «Джейна, дорогой, дай, пожалуйста, мою накидку из шиншиллы». «Ники, сценарий». «У меня появились очень важные мысли. Надо внести изменения. Если мы договоримся, Ронни сможет начать работать. Это отвлечет его. В хандре есть что-то роковое, даже слишком». Собираясь и болтая, мать заставила нас кружиться вокруг нее. И вскоре мы втроем спускались по лестнице, взявшись за руки. Мать отдавала распоряжение насчет похорон. «Ты, Джина, должен снять форму. Смешно, ты же не шофер. Ты друг». Пэм уехала за покупками для себя и за черным костюмом для Ники. «Поверишь ли, Ники, я вспомнила об этом в последнюю минуту. Черный костюм ты надевал, когда умер мистер Зильберман, верно? У тебя еще были складки на пиджаке. Складки — это плохо». «А что наденешь ты?» — спросил я. Мать пожала плечами. «Не знаю, что-нибудь простенькое». Это означало, что у ее портного последние 2 дня были самыми несчастными в жизни. Мы спустились в холл. Прелесть Шмидт держала в руке трубку, сидела спиной к рыбкам. Мать подошла и обняла ее. «Доброе утро, дорогая. Кто-нибудь звонил?» «О, нет, никто. Обычная публика, если репортеров можно считать публикой», — ответила та. «Прелесть — это мой дорогой Ники. Ники, я уверена, ты ее полюбишь. Божественная девушка. Я нашла ее в МГМ, где она считала лошадей. Теперь она будет жить с нами. Она восхитительна. Не то, что это скучная Бернис». Мое сердце оборвалось. «Значит, это необычный секретарь из агентства. Отвратительная рыжеволосая всезнайка. Очередное увлечение матери». Мать хорошо относилась к мужчинам, но к женщинам питала инстинктивную неприязнь. «Ты видишь, Ники? Видишь, какая она божественная?» Мать похлопала прелесть по руке. «Дорогая, ты должна быть особенно мила с Ники. Он еще не отошел от Парижа». «Мама!» — взорвался я, не знаю, чего больше было в этом, злости или смущения. Но мать, не обращая внимания, подтолкнула нас друг к другу. «Дорогие дети, мне пора, иначе Ронни просто утопит меня в бассейне. Вы оба молодые и сами разберетесь, что к чему. Поиграйте в теннис или еще во что-нибудь. По-моему, глупо, когда секретари заняты одной работой». Она помахала нам рукой и упорхнула к выходу. Джина уже ждал ее в «Мерседесе». Машину матери тоже одолжили. Владельцы машин испытывали к матери те же чувства, что и владельцы домов. Этот «Мерседес» принадлежал актеру, уехавшему работать в Лондон. У дверей мать задержалась и послала мне воздушный поцелуй. «Какое блаженство быть дома, правда? Дорогой, ты в самом деле хочешь вернуться в Париж?» «Но, мама...» «Я знаю, милый, это кажется концом света, но поверь, скоро ты на все будешь смотреть совсем иначе. Мы подыщем тебе что-нибудь потрясающее, быть может, снова Академию танца. А пока будь паинькой и поиграй с прелестью, у нее ужасно печальная жизнь. Она сирота, но такая мужественная». С этими словами мать села в машину и махала нам, пока не скрылась из виду. Я побрел в холл. Мужественная сирота как раз положила телефонную трубку. «Сыграем партию в теннис», — предложила она. «Пэм вернулась?» «Нет». «А где дядя Ганс?» «В бассейне». Это было предлогом для бегства. Я повернулся, чтобы уйти, но прелесть схватила меня за руку. «А вы не хотите поиграть со мной, как советовала миссис Рут?» Я бросил на нее уничтожающий взгляд. «О, знаю», — как ни в чем не бывало, продолжала она. «Это все из-за Парижа. Но Париж далеко, а я здесь, и хотя я теперь не могу навязываться, скажу прямо, вам не придется скучать со мной. Я умею развлекать людей. У вас голова закружится от того, как много я знаю и умею». Она сделала несколько чувственных па из какого-то латиноамериканского танца. «Вот так, это для примера. А сколько всего еще? Я могу довести до ярости золотых рыбок, могу ездить верхом. Но ваша мать уже говорила об этом. Я могу...» Она опустила ресницы и замолчала. «Что еще могу я? Ах да, могу раскрывать секреты любых слов, которые западут вам в душу». Я смотрел на нее, и где-то внутри шевельнулось прежнее восхищение рыжеволосыми девушками. Но от этого я только еще больше разозлился. «Нет, чего бы это мне ни стоило, я должен с холодной гордостью отвергнуть эту любимицу матери». «Ну, в чем же дело?» — спросила прелесть. «Чего вы стоите? Не хотите облегчить совесть? Не бойтесь, я не собираюсь лезть к вам в душу. Это не в моих правилах. Я просто хотела услужить вашей матери. Я ее обожаю и заранее приготовилась перенести это обожание и на вас, относиться к вам как сестра. К тому же вы просто обязаны слушать мою болтовню. Мне осточертело разговаривать с рыбками. А если у меня не будет слушателя, я сойду с ума». «Что вы молчите? Неужели вам хочется, чтобы у вашей матери работала сумасшедшая?» Она снова улыбнулась. У нее была такая заразительная улыбка, что я с трудом сохранил суровое безразличие. «Так и быть», — сказал я нехотя, — «лезьте в мою душу». «Угадать, о чем вы думаете? Ну, это проще простого, о покойной Норме и ее падении». Я ожидал чего угодно, только не этого. «Что же именно я думаю?» Зазвонил телефон. Прелесть покосилась на меня и схватила трубку. «Доброе утро! Лос-Анджелес Таймс!» — мелодично пропела она. «Миссис Рут нет дома. Никаких комментариев. Всего хорошего». Она положила трубку и повернулась ко мне. «Итак, продолжим. В ночь, когда все это произошло, ваша мать была здесь. В доме устраивался небольшой семейный обед. Миссис Рут, Пэм, дядя Ганс, Джина и я. Никаких слуг, в этот вечер у них был выходной. Если бы кто-нибудь, к примеру, начальник полиции, поинтересовался, именно так мы бы ему и ответили». «Что же произошло дальше?» Прелесть загадочно посмотрела на меня. «Я вас заинтриговала?» «Продолжайте», — взмолился я. «Ага, уже лучше. Вижу, как раскрывается ваша душа. Продолжаю. Так вот, на самом деле в тот вечер, когда умерла Норма Дилейни, мы вовсе не сидели дома, в интимном кругу. Я сама себе устроила семейный обед, а ваша мать и компания обедали вместе с Ронни и Нормой. Я забыл, что она прелесть Шмидт, и о том, кто она такая. Я забыл обо всем на свете». «В тот вечер позвонил Рональд Лайн», — продолжала она. «Я сама подходила к телефону. Конечно, я не подслушивала, потому что мне это не свойственно. Но примерно в 6 часов все они сели в «Мерседес», а перед этим ваша мать, как райская птичка, подлетела ко мне. «Дорогая, если будет какой-нибудь очень важный звонок, мы весь вечер у Ронни». Часов 11 они вернулись. Я была в своей комнате и читала, но слышала, как они подъехали. А на утро ваша мать, как я ее обожаю, подошла ко мне и сказала: «Дорогая Бернис, она все еще путает нас. Дорогая Бернис, запомни, что ты и я, Пэм, дядя Ганс и Джина весь день провели дома, вместе пообедали и никуда не отлучались. Ты запомнишь это, дорогая?» «Да, миссис Рут», — ответила я, — «я очень хорошо это запомню». Она обняла меня и просияла: «Зови меня Анни, дорогая». Прелесть уселась на край бассейна и уставилась в зеленую воду. «Золотая рыбка, я тебя люблю», — сказала она. Потом подняла голову ко мне. «Я никому об этом не сказала и буду до гроба верна своим хозяевам. У меня преданная натура. Но, к несчастью, я самое болтливое существо на свете. И если у меня не будет отдушины, то все, что знаю, вылетит, как пробка от шампанского, и многие люди почувствуют себя неловко». Она встала и проделала то же вызывающее па. «Танец успокаивающей болтушки», — сказала она. «Николас». «Ники», — поправил я. «Я буду называть вас Николасом. Так более солидно. Вам нравится?» Я промолчал. «Подумайте о том, кто упал с лестницы», — продолжала прелесть. «Подумайте, кому предназначалась роль Нинон де Лонкло». Внезапно меня охватила паника. «Вы действительно никому не сказали?» «Разве я вам не говорила, что обожаю вашу мать? Разве не она спасла меня от жеребцовки на студии МГМ? Я сохраню свою тайну до могилы. Николас, ну что вы скажете?» Мне было скверно, и больше всего по причине собственной дурацкой гордости. Теперь я решил скрыть за ней свои мысли. «Никаких комментариев», — холодно ответил я. «Ох, Николас!» — прелесть надула губы. «Как вы можете быть таким скучным? Подумайте о всех волнующих событиях, которые могут произойти. Подумайте». К счастью, снова зазвонил телефон. Я в бешенстве выскочил в сад. «Да, резиденция миссис Анни Рут».